Бог благословит тебя на добрые дела. Против Ливонской войны, видать, нам не сдержать великого князя. Как горный поток неудержим он в своем намерении, но мы с тобой должны взять на попечение дела не воинские, но обыденные. Они важнее для нас и друзей наших, нежели ратные дела. Пускай будет царь занят войной. Запомни, излишнее стремление к достижению чего-либо одного делает человека слепым ко всему другому. Государство нуждается в нас с тобой. Будем зоркими и сильными в уездах и городах. Ну, а что, князь Андрей Курбский? Не унимается. Хочет с царем говорить. Теперь о Ногайской орде. Новое задумал. С Литвой и Польшей свары боится, не хочет. А я буду стоять в стороне, не вмешиваться до поры до времени, не перечить царю, приказы его исполнять без прикословия. Долго беседовали Сильвестр и Адашев о том, какие последствия для бояр и дворян будет иметь эта страшная война. Сильвестр высказал большое беспокойство за Новгород. Война может опять противопоставить Новгород Москве, навлечь царский гнев на тамошнее купечество, поссорить Новгород с исконными друзьями его, лифлянцами и шведами. «Доминует нас чаша сия», — вздохнул Сильвестр. Перед уходом Адашев сказал: «Об одном еще хотел я тебе доложить. Приключилось неладное. Беда случилась с Владимиром Андреевичем. Стража его перехватила вчера доносчиков, беглых мужиков из Колочевской вотчины. Не хотят допустить их до царя. А Васька Грязной отбил их. Государю все станет известно. Он и так косится на Колочевский род. Жалко и князя Владимира. И без того уж он в опале. А эти щенки, льстецы, Грязные, Басмановы, Вишняковы, Субботины, Вяземские, Кусковы, имя же им легион, только того и ждут, чтобы распалить сердце царева против брата Владимира. Грязной чистый разбойник. И в вотчину к Колычеву неспроста ездил. Подтачивает, как червь, боярский сан. Сия новоявленная орда дворян вся такая. Своею дерзкой удалью они неспроста тешат царя, попомню. За Колычева постоять надо. И без того много зла кругом. По что губить человек? Лиха беда одному поддаться, как навалится горе и на другого, и на третьего. Положим конец злобе, Алексей. Образумим царя. Изводить надо доносчиков втихомолку без шума. Перед расставанием Сильвестр и Адашев снова облобызались. В покоях князя Владимира Андреевича Старицкого, двоюродного брата Ивана, полумрак. Неугасимая лампада едва теплится перед большим образом нерукотворного Спаса. «И кто такие думные дворяне?» — уныло-скрипуче звучит голос Ефросинии, матери князя. Она совсем утонула в глубоком кресле. Около образов из сумрака выступает хилое лицо самого князя. Оно бледное, глаза блестят, кажутся лихорадочными, больными. Такова воля его милости Ивана Васильевича. Он ввел в Боярскую думу дворян и дьяков. — Робок ты, Владимир, робок! — вздохнула княгиня Ефросинья. — Остановил бы его. Обида всем от него. Охрабрись! — Был я храбр по твоему наущению в дни Иоанновой болезни. Собирал бояр и детей боярских на своем дворе. Денег немало роздал им, а потом присягнули не мне, царевичу Дмитрию. и я перед царем остался посрамленным, виноватым. Надругался над общую скорбью, слушая вас, и теперь нет веры мне. Дворяне в ту пору оказались честнее нас, честнее бояр, и теперь сильнее они, а не мы. Во все кремлевские щели набились худородные, будто тараканы. И вот в Боярскую думу влезли, и там теперь сидят, как и мы. Такова царская воля. Что поделаешь? Сами мы виноваты. Гибнем. Слыханное ли дело, чтобы дворяне сидели в думе? — крикнула рассерженная княгиня. — Креста на них нет. Святую древность, старину дедовскую, попирают они своими сапожищами. Что им старина, что им благородство предков? Из ничтожества явились они. Кто их отцы, кто их деды, псарями и то недостойны были у нас служить. Голос Ефросиния постепенно превращался в громкий, озлобленный крик, пугавший самого князя. — Тише, — шептал он, махая на мать руками, — тише, погубите нас, остановитесь. — Трус! — прошипела старуха, утонув еще глубже в кресле. — Хоть бы король образумил этого беса. — Король? — громко усмехнулся князь Владимир. — Он князь Ростовский, Сема. Хотел сбежать в Литву с братьями и племянниками. Продался Августу. Открыл ему все государевы тайны, все выдал, что знал, чернил Ивана и Русь, сидя в Москве, отослал в Польшу своего ближнего князя, Никиту Лопату Ростовского. Все делал для короля. А что после? Сами же бояре за измену приговорили его к казни. А государь, красуясь добротой, пожалел его, простил, отменил казнь. Вечный позор, Семки, и только. От тей король. Опасно надеяться на Литву. Тяжело вздохнула старуха-княгиня. Эх, как вы все близоруки! Не верю я доброте его. Хитрит он. Для показа все это. Оставляет врагов живьем для сыску же. А тебя боится. Знаю, боится. А чё бояться меня? Тихо засмеялся Владимир Андреевич. У меня токмо сотня воинов, у него все русское войско. У тебя друзья, все царские советники и воеводы. А тебе Богу молятся и бояре, и священство, и черный люд. Заволжские старцы, сам Воссиан за тебя, Ивана проклинает. Князь Курбский за тебя вместе с нестяжателями заодно. Нестяжатели, последователи старца Нила Сорского, восставали против монастырского землевладения и всякого иного обогащения церкви. Многие князья за тебя, а за него кучка ласкателей бояр. Вроде Воротынского и Мстиславского, и толпа холопов, дворянская голь, подобная перебежавшему от нас к нему Ваське Грязному, да еще митрополит Макарий, выживший из ума дед. И все-таки, матушка, их много больше, и народ его больше знает, нежели меня. Во время таких слов князя раздался негромкий стук в дверь. Мать и сын вздрогнули. Дверь распахнулась, и в палату вошли друзья князя Владимира Алексеевича, некогда ратовавшие перед народом за возведение его на престол вместо царевича Дмитрия. Князья Дмитрий Федорович Телепнев, Овчинин Оболенский, прозванный при дворе Овчиной. Михаил Петрович Репнин, волосатый свирепый человек, наводивший ужас на своих дворовых, Александр Борисович Горбатый Суздальский, Петр Семенович Оболенский Серебряный, Владимир Константинович Курлятев, боярин Иван Петрович Челеднин, Телятьев —